Глава 8. 28-29 января 1837 года. 1. Примечание. Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Том 3. Москва-Ленинград. 1937 год. Страница 393. Конец примечания. Первая половина ночи беспокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет. Но также нет и еще, и быть не может облегчения. Бюллетень Жуковского о здоровье Пушкина 28 февраля 1837 года. 2. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, страница 164. На другой день, имеется в виду 28 января. Конец примечания. На другой день Наталья Николаевна прислала сказать своей приятельнице, дочери Вяземских, Марье Петровне Валуевой, о случившемся у них страшном несчастье. Валуева была беременна, и мать не пустила ее в дом смертной тревоги, но отправилась сама и до кончины Пушкина проводила там все сутки. Она помнит, как в одну из предсмертных ночей доктора, думая облегчить страдания, поставили промывательное, отчего пуля стала давить кишки, и умирающий издавал такие крики, что княгиня Вяземская и Александра Николаевна Гончарова, дремавшая в соседней комнате, вскочили от испуга. Прощаясь с женою, Пушкин сказал ей: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур 2 года, и потом выходи замуж, но только не за шалопая». Написано на французском. Диван, на котором лежал умиравший Пушкин, был отгорожен от двери книжными полками. Войдя в комнату, сквозь промежутки полок и книг, можно было видеть страдальца. Тут стояла княгиня Вяземская в самые минуты последних его вздохов. Даль сидел у дивана, кто-то еще был в комнате. Княгиня говорит, что нельзя забыть божественного спокойствия, разлившегося по лицу Пушкина, того спокойствия, о котором пишет Жуковский. Жену свою Пушкин иногда звал «моя косая Мадонна». У нее глаза были несколько вкось. Пушкин восхищался природным ее смыслом. Она тоже любила его действительно. Княгиня Вяземская не может забыть ее страданий в предсмертные дни ее мужа. Конвульсии, гибкой станом женщины, были таковы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начиная с обыкновенного 11 часов вечера. Рассказы Вяземских П. И. Бартеневу. 3. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, том 2, страница 176. Луи, слуга Тургенева, француз. Оржевитинов, И.С., двоюродный брат Тургенева. Путятины, П.И. и В.С., родственники Тургенева. Конец примечания. 28 января. Луи справлялся. Хуже. В 10 часов я уже опять был у Пушкина, опасность увеличилась. Страдания ночью и крики, коих не слыхала жена. Последний разбудил ее, но ей сказали, что это на улице. Все описал сестрице и просил Булгакова послать копию Оржевитинову. Был на похоронах у сына Греча, опять к Пушкину простился с ним. Он пожал мне 2 раза, взглянул и махнул тихо рукою. Карамзину просил перекрестить его. Вилгурскому сказал, что любит его. Жуковский все тот же. Обедал у Путятиных, потом опять к Пушкину и домой, и к Пушкину. Пил чай у Карамзиных до 16:00. А. И. Тургенев из дневника. 4. Примечание. «Новый мир», 1962 год, номер 2, страница 214. Конец примечания. 28 января. Плохо спала. Разговор с Бенкендорфом, полностью за Дантеса, который, мне кажется, вел себя как бедный рыцарь. Пушкин, по словам Загряжской, как грубиян. Написано на немецком из дневника императрицы. 5. Примечание. Литературное наследство. Том 58, страница 134. «Не смею надеяться». Пушкину стало чуть лучше. Мант, придворный врач. Конец примечания. «Я еще не смею надеяться, потому что вы мне сообщаете, но хочу вас спросить, не согласились бы послать за Мантом, который столь же искусный врач, как оператор? Если решаться на Манта, то, ради бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я вам направляю, чтобы послать за ним. Может быть, он будет в состоянии принести пользу бедному больному. Я уверена, что вы все решились ничем не пренебречь для него». Написано на французском «Е». Великая княгиня Елена Павловна Жуковскому. 27-28 января 1837 года. Петербург. 6. Там же. «Тысяча благодарностей за внимание, с которым вы, мой добрый господин Жуковский, делитесь со мною вашими надеждами. Они становятся также моими, а я прошу вас сообщить мне хотя бы на словах, длится ли улучшение, если бы это было угодно Богу». Написано на французском, подписано «Е». Великая княгиня Елена Павловна Жуковскому, 27-28 января 1837 года, Петербург. 7. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», тома 1-2, том 2, страница 331-334. Даль, В.И., будущий автор знаменитого словаря, врач. Смотрите номер 9, конец примечания. Из воспоминаний Донзаса, записанных А.А. Амосовым. Поутру на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу свою, Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. При этом прощании Пушкина с семейством Донзас не присутствовал. Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми. Вопросы: что Пушкин, легче ли ему, поправится ли он, есть ли надежда, сыпались со всех сторон. Государь, наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина. От государя приезжал Арендт несколько раз в день, у подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи, Боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался, беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: «Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними». По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. Узнав от Донзаса о приезде Катерины Андреевны Карамзиной, жены знаменитого нашего историка, Пушкин пожелал с нею проститься и, посылая за ней Донзаса, сказал: «Я хочу, чтобы она меня благословила». Донзас ввел ее в кабинет и оставил одну с Пушкиным. Через несколько времени она вышла оттуда в слезах. К полудню Пушкину сделалось легче, он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал доктор Даль, известный казак луганский. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал: «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по нашему общему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем и шутил. Примечание. Даль с этого времени и до самой смерти Пушкина оставался в его доме вместе с другими друзьями Пушкина и отлучался только на несколько минут. Пушкин не был коротко знаком с Далем и говорил ему «вы». В последние минуты начал говорить «ты». У больного Пушкина почти постоянно был и граф Г.А. Строганов. Конец примечания. В комнате были некоторые из друзей Пушкина и несколько докторов, между которыми был и Арендт. Окружающие, видя веселое расположение Пушкина, начали надеяться или, по крайней мере, желали, чтобы болезнь приняла более благоприятный оборот. Эти надежды казались тем основательнее, что сами доктора перестали отвергать ее. По крайней мере, они говорили друзьям Пушкина, что предположения медиков иногда бывают ошибочными, что, несмотря на их решение, Пушкин, может быть, и поправится. Они нашли полезным поставить ему пиявки. Пушкин сам помогал их ставить, смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно». Через несколько минут потом Пушкин, глубоко вздохнув, сказал: «Как жаль, что нет теперь ни Пущина, ни Малиновского. Мне было бы легче умирать». Весь последующий день Пушкин был довольно покоен. Он часто призывал к себе жену, но разговаривать много не мог, ему это было трудно. Он говорил, что чувствует, как слабеет. Ночью Пушкину стало хуже, им овладела болезненная тоска. По временам он засыпал, но ненадолго, беспрестанно просыпаясь, все просил пить, но пил только по нескольку глотков. Донзас и Даль от него не отходили. Обращаясь к Далю, Пушкин жаловался на тоску и слабость, говорил: «Скоро ли это кончится?» Восьмое. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 337-338. Конец примечания. Наконец доктор Аренд приехал. Его приезд, его слова оживили умирающего. В 11 часу утра я оставил Пушкина на короткое время, простился с ним, не полагая найти его в живых по моем возвращении. Место мое занял другой врач. По возвращении моем в 12 часов пополудни мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и детях. Я нашел у него доктора Даля. Пробыв у больного до 4 часу, я снова его оставил на попечении доктора Даля и возвратился к нему около 7 часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все, предлагая ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном доктор Даль, то я оставил Пушкина около полуночи. И. Т. Спасский. Девятое. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 229-230. Башутский, А.П. Конец примечания. 28 января 1837 года во втором часу пополудни встретил меня Башутский, едва я переступил порог его роковым вопросом. «Слышали вы?» И на ответ мой «нет» рассказал, что Пушкин накануне смертельно ранен. У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале. Страх ожидания пробегал по бледным лицам. Доктор Аренд и доктор Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат». Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. «В первый раз», — сказал он мне, — «ты». Я отвечал ему так же и побратался с ним уже не для здешнего мира. Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью. Так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Больной положительно отвергал утешения наши, и на слова мои «все мы надеемся», «не отчаивайся», и ты отвечал: «Нет, мне здесь не житье, я умру, да видно, уже так надо». В ночи на 29-е он повторял несколько раз подобное. Спрашивал, например, который час, и на ответ мой снова спрашивал, отрывисто и с расстановкою: «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее». Почти всю ночь держал он меня за руку, почасту просил ложечку холодной воды, кусочек льду, и всегда при этом управлялся своеручно, брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки, и всегда еще приговаривая: «Вот и хорошо, и прекрасно». Собственно, от боли страдал он, по словам его, не столько, как от чрезмерной тоски, что нужно приписать воспалению брюшной полости, а может быть, еще более воспалению больших венозных жил. «Ах, какая тоска!» — восклицал он. Когда припадок усиливался, сердце изнывает. Тогда просил он поднять его, поворотить или поправить подушку, и, не дав кончить того, останавливал обыкновенно словами: «Ну так, так, хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо». Вообще он был, по крайней мере, в обращении со мною послушен и поводлив, как ребенок, делал все, о чем я его просил. «Кто у жены моей?» — спросил он, между прочим. Я отвечал: «Много людей принимают в тебе участие, залы и передние полны». «Ну, спасибо», — отвечал он. «Однако же, поди, скажи жене, что все, слава богу, легко, а то ей там, пожалуй, наговорят». В. И. Даль. Смерть Пушкина. Десятое. Примечание. Пушкин. Временник. том 3, страница 393, конец примечания. Больной находится в весьма опасном положении. Бюллетень В.А. Жуковского о здоровье Пушкина. 29 января 1837 года. 11. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страницы с 332 по 334. Конец примечания. Из воспоминаний Донзаса, записанных А.А. Амосовым. Поутру 29 января он несколько раз призывал жену. Потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выйдя от него, Жуковский сказал Донзасу: «Пойдите, пожалуйста, к Пушкину, он об вас спрашивал». Но когда Донзас вошел, Пушкин ничего не сказал ему особенного, спросил только по обыкновению, много ли у него было посетителей и кто именно. Собравшиеся в это утро доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении, а приехавший затем Арендт объявил, что Пушкину осталось жить не более 2 часов. Подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Донзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина. Крыльцу почти невозможно было протискаться. Между принимавшими участие были, разумеется, и такие, которые толпились только из любопытства. «От этих господ, — говорит Донзас, — было очень трудно отделываться, они сами не знали, что им было нужно, и засыпали самыми нелепыми вопросами. Донзас был ранен в турецкую кампанию и носил руку на перевязке. Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина? — спросил Донзаса один из этих любопытных господ». Между тем Пушкину делалось все хуже и хуже, он, видимо, слабел с каждым мгновением. Друзья его, Жуковский, князь Вяземский с женой, князь Петр Иванович Мещерский, а и Тургенев, госпожа Загряжская, Дали, Донзас были у него в кабинете. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти. Перед самой смертью ему захотелось морожки. Донзас сейчас же за нею послал, и когда принесли, Пушкин пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук. Ел морожку с большим наслаждением, и после каждой ложки, подаваемой женою, говорил: «Ах, как это хорошо!» Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. Примечание. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив». Конец примечания. В отсутствие ее началась агония. Она была почти мгновенна. Потухающим взором обвел умирающий поэт шкапы своей библиотеки, чуть внятно прошептал: «Прощайте, прощайте», и тихо уснул навсегда. Госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту его смерти. Наталья Николаевна Пушкина была красавица. Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени. Густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкала его и, рыдая, вскрикивала: «Пушкин! Пушкин, ты жив?» Картина была разрывающая душу. Тело Пушкина стояло в его квартире 2 дня. Вход для всех был открыт, и во все это время квартира Пушкина была набита битком. В ночь с 30 на 31 января тело Пушкина отвезли в придворно-конюшенную церковь, где на другой день совершено было отпевание, на котором присутствовали все власти, вся знать, одним словом, весь Петербург. В церковь впускали по билетам, и, несмотря на то, в ней была давка. Публика толпилась на лестнице и даже на улице. После отпевания все бросились к гробу Пушкина, все хотели его нести. Пушкин желал быть похороненным около своего имения Псковской губернии, в Святогорском монастыре, где была похоронена его мать. После отпевания гроб был поставлен в погребе придворно-конюшенной церкви. Вечером 1 февраля была панихида, и тело Пушкина повезли в Святогорский монастырь. От глубоких огорчений, от потери мужа, жена Пушкина была больна. Она просила государя письмом дозволить Донзасу проводить тело мужа до могилы, так как по случаю тяжкой болезни она не могла исполнить этого сама. Государь, не желая нарушить закон, отказал ей в этой просьбе, потому что Донзаса за участие в дуэли должно было предать суду. Проводить тело Пушкина предложено было Аи Тургеневу, который это и исполнил. 12. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 338. Конец примечания. Рано утром 29 числа я к нему возвратился. Пушкин истаивал. Руки были холодные, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах. Иногда держал во рту небольшие куски льду и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Доктор Аренд подтвердил мои и доктора Дали опасения. Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукою. Он неоднократно приглашал к себе жену. Вообще, все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос, не угодно ли вам видеть жену или кого-либо из друзей, он отвечал: «Я позову». Незадолго до смерти ему захотелось морожки. Наскоро послали за этой ягодой. Он с большим нетерпением ее ожидал и несколько раз повторял: «Морожки, морожки». Наконец привезли морожку. «Позовите жену», — сказал Пушкин, — «пусть она меня окормит». Он съел 2-3 ягодки, проглотил несколько ложечек соку морожки, сказал «довольно» и отослал жену. Лицо его выражало спокойствие. Это обмануло несчастную его жену. Выходя, она сказала мне: «Вот увидите, что он будет жив, он не умрет». Но судьба определила иначе. Минут за 5 до смерти Пушкин просил поворотить его на правый бок. Даль, Донзас и я исполнили его волю, слегка поворотили его и подложили к спине подушку. «Хорошо», — сказал он, и потом, несколько погодя, промолвил: «Жизнь кончена». «Да, кончена», — сказал доктор Даль, — «мы тебя поворотили». «Кончена жизнь», — возразил тихо Пушкин. Не прошло нескольких мгновений, как Пушкин сказал: «Теснит дыхание». То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться, и вдруг его не стало. 2 февраля 1837 года И.Т. Спасский.